Любимов создал театр в 1964 году, когда его курс прогремел с дипломным спектаклем «Добрый человек из Сизуана». К тому времени студенты с курса «Рапопорт» уже распределились, и никто не попал к нему в театр. Так судьба сложилась. Занятно, что преподаватели сценического мастерства предугадали некоторую долю будущего счастливого репертуара Миронова. Студентом он играл в «Доходном месте», правда, не Жадова, одну из лучших своих будущих ролей в театре сатиры, а Белогубова. Репетировал Остапа Бендера. Сцена из романа «Джерома» «Джерома» была признана лучшей на экзаменах третьего курса. Андрей оказался, на удивление, цельной натурой. К очень многому из того, что он делал в училище, что удалось или задело, возвращался потом в театре, и в кино, и на телевидении. Не стал исключением и дипломный спектакль «Тень». Через 10 лет он сыграет в фильме своего журналиста-людоеда. В дипломном спектакле Андрей завораживал изяществом и ритмичной партитурой роли, писал Юрий Катин-Ярцев. Вот он появляется в номере у ученого, как-то неожиданно возникает. Вот это неожиданно возникает, замечательно получается у Андрея. Разворот бедрами влево, разворот вправо, мгновенная грациозность шага вперед, и вот со своей обескураживающей улыбкой он перед нами. Вездесущий Цезарь Борджиа порхает с одного конца сцены на другой. Пируэты, поклоны, реверансы, музыкальные фразы следуют чередой друг за другом. Мария Владимировна пируэты и реверансы не очень ценила, она болезненно реагировала на возможную несостоятельность сына. «Я не ходила ни на один переход Андрея с курса на курс. Ходил Александр Семенович. Я Андрея люблю больше всего на свете. Я больше всего боялась, что он мне не понравится. А я настолько объективный человек, что это была бы травма для меня на всю жизнь. Я, честно говоря, эгоистически себя спасала. И на выпускном спектакле «Тень» он мне понравился меньше всех. Мне понравились Коля Волков, Миша Воронцов, Юра Волынцев. Я очень переживала это. Я не могу сказать, что он мне совсем не понравился. Нет, я считал, что он способный, но я не увидела в нем, что Бог его поцеловал когда-то. Я у остальных тоже не увидела поцелуев, но все-таки они были какие-то лихие, или он был скован от того, что я первый раз смотрел его. Конечно, Мария Владимировна лукавила. Видела Андрея раньше, но судила очень строго. Строже, чем сами профессора училища имени Щукина. Хотя, по правде говоря, маститых вахтанговцев Андрей не очень-то зацепил. Незадолго до окончания училища Миронов с друзьями показывался в театре. Хотел, как все его сокурсники, играть на этой сцене. Шла весна 1962 года. Андрей, волнуясь сильнее, чем при поступлении в училище, представил на худсовет отрывок из «Швейка». Тем вечером, когда решалась судьба Миронова, Рубен Симонов хохотал над проделками Швейка громко и безудержно. Но Андрея прокатили. Взяли его друзей Юру Волынцева, Мишу Воронцова, тех, с кем мечтал работать дальше, строил планы, фантазировал, а его нет, не взяли. Андрей получил свой красный диплом и, дожидаясь конца церемонии, побежал домой, не терпелось показать его родителям. Но главное, думал о том, как обрадуется мама, самый строгий его судья. С любовью не шутит. Валентин Николаевич Плучик познакомился с молодым Мироновым в доме своего старого друга Алексея Арбузова. Юноша приходил туда вместе с родителями. Андрей переживал. Его зарезал сам Рубан Симонов. Родители считали, делать в Вахтанговском театре нечего, ролей не будет. Само собой, бумажек с названиями театров не писали, в шапку не бросали, но мысленно как-то так и выходило. Сатира. Это был театр, можно сказать, кровно связанный с семьей узами молодости. Театр сатиры возник на волне популярного в 1920-е годы движения театральных обозрений. Его возглавил уже известный нам Давид Гутман вместе с компанией писателей-сатириков Типотом, Ардовым, Вольпиным, Массом, Никулиным, Эрдманом и прочими авторами журнала «Красный перец». В первые десятилетия здесь ставили всякого рода фельетоны с броскими названиями «Москва с точки зрения, Европа что надо, ну, не хулиган ли вы, гражданин, довольно бросьте» и многие другие комедии-однодневки. В 1933 году в театр сатиры пришел режиссер Николай Горчаков. В репертуаре появились пьесы «Шкваркина», «Чужой ребенок», «Простая девушка», «Большая семья», «Катаевские», «Дорога цветов» и «Квадратура круга», «Факир на час», «Дыховичного». Комедии, скорее наполненные первоклассным юмором, нежели сатирой, за что театр били, закрывали, открывали. После войны жизнь закипела. Поставили замечательную комедию «Галичи», «Вас вызывает Таймыр». Борис Равенских выпустил наделавшую шуму «Свадьбу с приданым». Затем наступила пора Владимира Маяковского. «Баня», «Клоп», «Мистерия Буф». Эти спектакли, утверждавшие новую стилистику театра, краеугольным камнем, которой являлась яркая, броская зрелищность, ставил Валентин Плучик. В 1957 году его назначили главным режиссером. Плучик был учеником Мейерхольда. После разгрома гостима и ареста мастера в 1939 году он вместе с Арбузовым создал знаменитую студию. Их спектакль «Город на заре» тогда ходила смотреть вся театральная Москва. Попав в театр сатиры, Плучик стал совершенствовать и облагораживать репертуар. На афише появились Островский, Шоу, Ильф и Петров. Что действительно важно, Плучик мечтал создать синтетический театр, как у мастера, и набирал в труппу молодых актеров с хорошим слухом и пластикой. Просмотр претендентов проходил в бывшем цирке Никитина на Большой Садовой, в том самом заведении, где Волан давал незабываемый сеанс черной магии и где в юности играла юная Маруся Миронова. В 1962 году старое здание перестраивалось для театра сатиры, делался знаменитый зал-амфитеатр, но кое-какие помещения уж годились для работы. И комиссия собралась в будущих своих стенах, чтобы посмотреть студентов Щукинского училища. Андрей пришел вместе с двумя девочками-сокурсницами на третий этаж, туда, где позже обоснуется святая святых, актерский буфет. Особых эмоций он не испытывал, об этих стенах не грезил. Показались в сценку из «Пигмалиона». Вика Лепко играла Луизу Дулиттл, Валя Шарыкина — домправительницу, Андрея мистера Хиггинса. На ребят смотрели благожелательно, еще до просмотра. Наибольший интерес проявляли, естественно, к Вике. На показе сидел ее папа, ведущий артист театра, старейшина и крестный отец многих актеров. То, что Лепко получил первую, к тому времени единственную в Советском Союзе, международную премию, Гран-при на фестивале в Париже за роль Присыпкина в «Клопе», чем прославил труппу и весь советский театр за границей. Однако Плучик не взял именно Вику. Владимир Алексеевич Лепко был поражен. Этот удар он не мог перенести. Андрея же приняли единодушно. Миронова и Минакеру звонили, поздравляли с талантливым сыном. Зато сам Андрей поначалу чувствовал сильное разочарование. Театр сатиры уж точно не занимал его мыслей.